Из канцелярии государя Владимир вышел в несколько коматозном состоянии и, поразмыслив недолго, отправился к себе домой. Усадьба жила своей жизнью, и казалось, что отсутствие Владимира, пока тот находился в бункере и пока с помощью менталистов выкладывал на бумаге всю подноготную церкви живодеров, никак не отразилось на слугах. Но увидев орден на пиджаке Владимира, Мирский вытянулся по стойке смирно. «Владимир Алексеевич, дом и службы в порядке», — и не сомневался Николай Кузьмич. Володя радушно кивнул домоправителю. «Елена Михайловна где?» «В своем кабинете была», — Мирский оглянулся. «Переживала очень, когда вас, ну того, похитили. Прям каждую ночь плакала. Все удачно разрешилось?» «Да я вижу», — Николай Кузьмич кивнул на орден. «Да еще с мечами, да с дубовыми листьями. Генеральский орденок-то, помню, у Петра Григорьевича Карнаухова такой же был. Так он лично повел полк в атаку, да ранен был, и крепость взял. Ну, как бы меня тоже достало несколько раз, и крепость была». Владимир улыбнулся. «Только вот полк уже после случился. Хорошо вы прогулялись». Домоправитель покачал головой. «Так что, обедать будете?» «Не сейчас. Сейчас я свяжусь с несколькими интересными людьми, и если они согласятся, то нужно будет приготовить праздничный ужин и озаботиться хорошими напитками. Так чего проще?» Домоправитель качнул головой. «У Ильи Сергеевича такой погреб. Я недавно проверял, так там все на месте». Владимир поднялся к себе в кабинет, чтобы увидеть момент чудесного преображения заплаканной мордашки его секретарши в строгое и красивое лицо дамы твердых правил и высокой морали. «Елена», — Володя поклонился девушке, — «надеюсь, наши дела в порядке?» «Да, Владимир Алексеевич», — секретарь кивнула. «Правда, вас немного потеряли в академии. Я завтра буду как штык», — заверил Владимир, поднял трубку телефона и по памяти набрал номер на новомодном кнопочном номеронабирателе. «Господин генерал?» «Да, Никодим Никифорович, я. Тут со мной случился забавный случай, на аудиенции у государя императора. Хотелось бы вашего совета», — он помолчал, слушая ответ. «Нет, я предлагаю встретиться у меня. Во-первых, мы еще не обмывали новоселье. А во-вторых, есть еще два повода. Обмыть мое возведение в дворянское сословие и орден чести доблесть. Генерал Эмирбек Юнусов, Константин Григорин и Никодим Зубатов появились одновременно, словно репетировали это заранее. Три черных чайки причалили к крыльцу, и в сопровождении хозяина дома поднялись в обеденную залу, где уже сервировали стол. Все было просто и скромно, по-генеральски. 8 перемен, соусы, бульоны, разные пироги и пирожки, вина 5 сортов, шампанское, водка и для адмирала Григорина гавайский ром. Заслуженные воины и специалисты в разных подковерных играх неторопливо вкушали еду под разнообразные напитки, читали наградные и жалованные грамоты и поясняли Владимиру суть дела, пока еще недоступную его пониманию. «Орден этот, с одной стороны, обычный. У нас таких орденоносцев 1050. В войну его часто давали. Но...» — генерал-полковник Мирбек Юнусов поднял палец. «Твой с остальными мечами. Это значит за подвиг в бою. Не просто так, а с другой, с золотыми дубовыми листьями, что означает решающий вклад в победу в сражении. По совокупности всех нюансов, награда генеральская. Тем более, что орден этот вручали только старшим офицерам и только за конкретный подвиг. За управление войсками другие награды есть, а по званию дворянскому», — пояснил Григорин, — «так, ерунда. Мало ли их у нас, графов всяких да князей. Но с другой, ты первый возведенный в дворянское достоинство лет за 100, так что тоже знак отличия, и сразу статус перед старыми семьями. Теперь ты можешь любого из них вызвать на дуэль, ну и они тебя, конечно». Адмирал развел руками. «Но так-то можешь просто посылать на известный адрес. Дуэли у нас, конечно, разрешены, но и там свои сложности». В целом беседа со знатоками службы и реалии империи вышла чрезвычайно поучительной, так что Владимир еще часа 3 прокручивал ее в голове в поисках дополнительных смыслов. А ночью к нему пробралась Елена, едва не поймав пулю от внезапно проснувшегося Владимира, но когда под одеяло скользнуло гибкое девичье тело, стало не до разговоров об осторожности. А с утра она, одетая в строгий костюм, докладывала ему об изменениях в расписании, делая вид, что ночью ничего не было. Но если девушка непременно желает играть, что ей доктор. И Владимир тоже сделал вид, что ничего не было, поехав в академию. Повседневный знак ордена чести доблесть, носимый по правилам на левом лацкане пиджака, заметили многие, и кое-кто, сопоставив информацию о штурме подземелья живодеров, сделал правильные выводы и подошел поздравить. Но были и те, что зло зыркали, словно хотели взглядом пробить во Владимире дыру. Отсидев учебный день, Владимир заехал по делам и в первую очередь забрал свое оружие, подобранное следователями и криминалистами на месте боя в сквере. Автомат и пистолет требовали чистки и ухода, но в целом выглядели вполне нормально, и зарядив пистолет из запаса в бардачке, он поехал в оружейный магазин, чтобы приобрести патроны. И только отъехав от магазина, вспомнил, что так и не предъявил императорский чек в банке. Чек находился в хитром конверте, который Владимир не стал вскрывать, полагая, что там могут быть разные защиты. Первый имперский располагался в роскошном здании, построенном в стиле русского ампира, а это значит много стекла, хрусталя, бронзы и мрамора. Но для главного финансового учреждения империи это выглядело вполне логично. Учтивый служащий, в черном костюме, белой рубашке и темно-синем галстуке, подошел сразу, как только Владимир вошел в зал. «Что желает господин? Я даже не знаю, куда мне». Володя достал из кармана конверт, в котором лежал чек, и протянул служащему. Не беря конверт в руки, служащий произнес что-то вроде «Аво» и сделал приглашающий жест. «Я провожу вас», доведя до другого служащего, на этот раз с белым галстуком, он поклонился. «Ипполит Матвеевич, вот господин с конвертом от канцелярии». И по его тону было понятно, что это та самая канцелярия, которая, сами знаете, чья. «Благодарю, Сергей Сергеевич, я разберусь». Служащий кивком отпустил клерка, взял в руки конверт и внимательно прочитал написанное на нем, и встал из-за стола. «Пройдем», он показал рукой. «Такими делами у нас занимается заместитель управляющего, и, к счастью, она сейчас на месте». Доведя Владимира до монументальных дверей из черного дерева, провел Владимира через приемную, сразу постучавшись в кабинет. «Александра Анатольевна». Он просунул голову в щель и, видимо, получив разрешение войти, распахнул створки, приглашая Владимира за собой, шагнул к огромному столу, покрытому зеленым сукном, за которым сидела моложавая женщина в черном деловом костюме, с галстуком золотого цвета, пышной копной золотистых волос, забранный в конский хвост и большие круглые очки в золотой оправе. «Присаживайтесь». Александра Анатольевна кивнула Владимиру на стул и жестом отпустила руководителя смены. Сувенирным кинжалом аккуратно вскрыла конверт, вытащила чек, раскрыла его, кивнув. «Владимир Алексеевич, мне нужен ваш паспорт или удостоверение военнослужащего. Пожалуйста». Владимир положил перед дамой ярко-алую книжечку паспорта. «И еще позвольте, я сделаю пару звонков». Она подтянула к себе телефонный аппарат и стала крутить наборный диск. «Канцелярия Его Императорского Величества, заместитель управляющего Первым Имперским банком. Процедура опознания денежного письма по форме 12 прим». Она помолчала. «Код чека 118-3-0-645-08». Слушая ответ, она быстро что-то записала. «Код расшифровки принят. Всего доброго». Она положила трубку и посмотрела на Владимира. «Еще минуту». После чего крутанулась вместе с креслом и склонилась над селектором. «Матвей Николаевич, у вас должна прийти телеграмма по форме 12 прим. Есть, код расшифровки, 12-75-41-830, буря, колодец, шелк, буря с большой буквы, остальное с маленькой, жду». И отпустив клавишу переговорного устройства, повернулась к Владимиру. «Что, впервые наградные получаете?» «Да вроде нет», Володя пожал плечами. «Не так давно у вас же получал 5 миллионов, но там как-то все попроще было». Посмотрели паспорт, унесли чек, и через 10 минут стали оформлять мне документы на счет. «До 5 миллионов опознание по форме 21», пояснила дама. «Там все намного проще. Мы связываемся с финотделом Минобороны, или того, кто оформил наградные. Они подтверждают паспортные данные и собственно все. Но у вас сумма, видать, сильно побольше. Я, честно говоря, тоже не каждый день такие операции провожу». В кабинет быстрым шагом вошел мужчина в таком же, как у всего, черного костюме, но только с красным галстуком. «Александра Анатольевна». Он положил перед заместителем документ, который нес в руках. «Я уже заверил и подписал у Михаила Савельича». Дама вчиталась в текст, и очки ее слегка запотели. «Аво». «Так, а я что говорю?» Секретчик взмахнул руками. «Натуральное аво. В общем, пошел я». Повернувшись, вышел из кабинета, бросив острый взгляд на Владимира. «Что ж», Александра Анатольевна сняла очки, тщательно протерла бархоткой и снова надела. «Вы, Владимир Алексеевич, богатый человек». Она рассмеялась. «Не знаю, какие услуги вы оказали нашей стране, но вознаграждение, полагающееся вам, весьма велико». Она покачала головой. «Вы, наверное, уже извелись, пытаясь угадать сумму. Не буду вас мучить. У вас теперь на 5 миллиардов рублей больше». Глава 11. Двигаясь вперед, не думая об отступлении, но размышляя о разных вариантах достижения цели. Никола Муромец. Во вторник, бывшие депутаты объединенной фракции социалистов-коммунистов вместе с ЦК обеих партий вели переговоры относительно внеочередных выборов в Государственную Думу. Напомню нашим зрителям, что очередные выборы в Думу должны были состояться этой зимой и заменить треть депутатов, но в связи с распуском Думы императором, зимой пройдут полные выборы, когда так или иначе будет переизбран весь состав Думы, и каждая из фракций полагает, что это отличный шанс потеснить соперников. Тем более возрастает цена предвыборному списку кандидатов в депутаты, и эта тема основная в партийных дискуссиях. Кроме того, определенную интригу добавила регистрация Национал-социалистической партии России и Радикально-либерального союза, которые примут участие в выборах, так как они набрали необходимое количество подписей для участия. Правда. 20 сентября 1960 года. В размышлениях о подарке императора Владимир даже не заметил, как вернулся домой, и очнулся лишь тогда, когда синдсторм заглох прямо в воротах имения. Стартер пожужжал, но мотор не реагировал, и машину в гараж пришлось закатить с помощью сторожей. Так, Владимир задумался. На завтрашний день у него было полно дел. Можно было, конечно, нанять машину с водителем, можно было поискать каких-нибудь механиков, а можно поручить все это Елене, что Володя и сделал, уйдя на берег реки, заниматься. Медитация по расширению резерва была обычным упражнением учащихся, и с некоторых пор стала часть общей подготовки, наравне с бегом и тренировками. Внутренний резерв Володи немного подрос и плавал на уровне 1500 эрк, что совсем не впечатляло, но он только начал. Тем более, что появился дополнительный стимул. Ему, как дворянину, стали доступны техники, хранимые в Большой библиотеке Московского дворянского собрания, и услуги некоторых преподавателей, отказывавшихся работать с простолюдинами. А еще, 5 миллиардов – настоящий пропуск в мир серьезных производственных мощностей и исследований. И последние уже можно реализовывать, подбирая людей в маленькую частную лабораторию, что должна вырасти в нормальный исследовательский центр. 3 часа, отведенные на самоподготовку и медитацию, промелькнули словно вспышка, и Владимир вернулся в дом, где уже ждал ужин и доклады работников. Первым по старшинству докладывался домоправитель. У Николая Кузьмича традиционно все было в полном порядке. Рабочие закончили все намеченные изменения и вместе с мусором убрались с территории имения. Закупки на зиму солярки и дров для каминов идут в плановом режиме, но хорошо бы приобрести грузовичок для хозяйственных нужд, и грузовичок, и легковушку для ваших поездок, резюмировал Владимир, сделав знак Елене, чтобы та записала и выделила деньги. Только не покупайте рухлядь, возьмите что-то приличное, надежное и, конечно же, новое. После о своих успехах рассказала Вероника Степановна и обрадовалась, что будет легковая машина, потому как на такси не наездишься. Последнее отчиталась Елена, и у нее были плохие новости. Вызванный механик подтвердил, что пуля повредила двигатель, и она поездила какое-то время, а когда лопнул корпус двигателя, она встала, и ремонт будет долгим. Им нужно выписать запасные части из Америки, а это всегда не быстро. Можно нанять лимузин с водителем. Охранная ватага Владимира Сорочка, охраняющая наш дом, предоставляет такие услуги, правда, недешево. Ну и последний вариант – поехать с утра купить новую машину. Правда, придется потратить еще час на регистрацию в дорожной страже. «А чем вам арка на доминатор не нравится?» – спросил Мирский. «Машина совсем не старая, и Илья Сергеевич следил за ней очень ревностно, выезжая крайне редко. А защита на ней, конечно, не как в вашем синдстерме. Машинка, конечно, красивая, но против доминатора не тянет никак. А, это она под брезентом в гараже», – догадался Владимир. «Ну, пойдем посмотрим на это чудо». Чудо вообще не напоминало машины этого времени и этой реальности. Если тот же Синдсторм был даже на взгляд неискушенного Владимира вполне обычной машиной американских 60 годов, то доминатор напоминал машины 21 века. Угловатый, но обтекаемый кузов, низкая посадка и покатое стекло. «Только вы, Владимир Алексеевич, поосторожнее. Мирский открыл дверь, сел за руль, нажал кнопку стартера, и машина оторвалась низким рыком, от которого зазвенели стекла в гараже. Тут 1000 сил, без малого, 980 если точно. Мотор здесь от пилотажного самолета, плюс можно включить турбину, только ее никто еще не пробовал. На обычной дороге это просто самоубийство, а на трек Илья Сергеевич не выезжал. Последние творения Ильи Краснохолмского. Их выпустили штук 20, но целыми остались всего 5 экземпляров. Слишком быстрая машинка. Но вы, Владимир Алексеевич, человек серьезный, так что я спокоен. Он заглушил двигатель, вылез из машины и подал прямоугольную черную пластину с углублением в центре и сделал приглашающий жест. Привязка по крови. Старая привязка слетела после смерти генерала, а новую не делали. Владимир положил палец в углубление, но почти ничего не почувствовал, кроме легкой щекотки, где-то под левой лопаткой. Кресло, словно чаша, приняло вес тела, ремни легли на плечи и вокруг талии, и стоило завестись мотору, как за спиной поднялся подголовник, и, уперевшись в затылок, остановился. Впереди на торпеде располагалась весьма информативная приборная панель, и Владимир стал пробовать включать разные функции, и нашел даже регулятор пневмоподвески, чтобы увеличить дорожный просвет. Весьма актуальная функция при такой низкой посадке. Еще было много всяких ящичков с электрическими крышками, а несколько, так как будто специально, под автомат, автоматные магазины и гранаты. Правда, Владимир сомневался, что его лицензия на огнестрельное оружие включает в себя штурмовые средства, но коробочки были весьма занятные, с подсветкой и резко, щелчком открывающимися крышками. Посадив рядом Елену, Володя осторожно выехал из ворот и покатался немного по пустынной дороге между участков, выходившей на одну из сквозных московских трасс. Доминатор уверенно держал трассу, ровно гудя мотором. Сначала чуть подросла температура, но быстро опустилась до нормы. В той жизни у Владимира не было таких автомобилей, да и денег таких тоже не было. Но все подарки судьбы он воспринимал как авансы перед серьезными проблемами, поэтому не расслаблялся. Вернувшись домой, оставил машину в гараже и поднялся к себе, полагая, что сегодня нормально выспится наивный. Утром, на пути в академию, его неожиданно остановила дорожная стража и офицер, попеняв на то, что Владимир не переоформил машину, как положено, взял с его обещание сделать это сразу после окончания занятий. А то машинка приметная, Владимир Алексеевич. Капитан вернул документы и козырнул. Я сегодня по смене передам, что машина генерала Холодова с новым хозяином катается, но, непорядок. После ночных подвигов, спать хотелось неимоверно, но Владимир, влив в себя литры кофе, как-то взбодрился и к третьей лекции уже вполне адекватно воспринимал преподавателя. В перерыве, когда он обедал, к столику подошел высокий, стильно и дорого одетый молодой человек, и без предисловий начал разговор. «Это же твоя серебристая тачка на стоянке, низкая такая. Если доминатор, то моя». Владимир смотрел на две тарелки и решал, что съест следующим. Ароматную жареную рыбку или кусок мяса, томленный в соусе. «Ты это, продай ее». Юноша нахмурился, полагая, что это делает его ужас каким страшным. «Нет». Владимир наконец-то сделал выбор в пользу мяса и подтянул тарелку поближе. «И для особо непонятливых объясняю. Нет, это значит нет. Ни за 10 миллионов, ни за 100, ни за миллиард. А теперь уходи и не мешай мне обедать». «Ну, ладно», — с угрозой в голосе произнес молодой человек, постоял и ушел. А когда Владимир выходил из академии, его перехватил невысокий, чуть полноватый мужчина в темно-коричневом деловом костюме и с портфелем из крокодиловой кожи. «Прошу простить, Владимир Алексеевич». Мужчина склонил голову, подавая визитку. «Викентий Александрович Рубальский. Я руководитель юридического отдела концерна «Волга», принадлежащего Виктору Ковалевскому. Чему обязан?» Владимир подержал в руках протянутую ему визитку и сунул в карман. «Я, собственно, по поводу вашей машины», — начал юрист. «Понимаете, Виктор Афанасьевич, мужчина порывистый, резкий в суждениях, и старшего сына любит просто безумно. И его, конечно, сильно огорчил ваш отказ продать доминатор. Вот просто ужасно огорчил. Но Виктор Афанасьевич, понимая, что вы еще очень молоды, порой принимаете неверные решения в великодушии своем, решил сделать вам еще одно, последнее предложение. Мы готовы купить у вас эту не новую машину аж за 20 тысяч. Конечно, сумма огромная, но Виктор Афанасьевич весьма богат, и может себе это позволить. Викентий Александрович. Владимир подхватил мужчину под локоть и отвел в сторону. Вы, конечно же, бывали в магазине, и там возле каждого товара стоит ценник. Вы можете возмущаться, звать приказчика, но цена скорее всего не изменится или изменится несущественно. И вы, поворчав, отправляетесь в другой магазин искать что-то более подходящее. Так вот, цена моей машины – 100 миллиардов рублей. Могу сделать небольшую скидочку на бедность, но не слишком серьезную. Скажем, 1010. Скок, юрист захлебнулся словами. Да помилуйте, не может машина даже такая редкая стоить столько. А я считаю, что может. Владимир пожал плечами и коротко кивнул. Прошу простить, дела. Он спустился с лестницы и, дойдя до платной стоянки, обнаружил, что возле машины валяются тела трех мужчин в затейливых позах. Как видно, охранная система за прошедшее время не потеряла актуальности. Ногой откатил тело, мешавшие открыться дверцы, сел за руль и поехал в дорожную стражу оформлять автомобиль. И только когда возвращался домой, понял, что ему не давало покоя все эти дни. Идея, как заложить мощный фундамент под свои начинания. Ответ был у него прямо перед носом, но его еще нужно реализовать. Выяснить все нюансы предстоящего переговорного процесса помогли юристы адвокатской конторы Сидоров, Шульман, Галимов и сыновья. Владимир рассудил, что если русский, еврей и татарин сговорились о разделении доходов и даже привлекли к делу сыновей, то они и с чертом договорятся. Для консультации молодого человека, одетого словно с обложки и не просто орденом на пиджаке, вышли все три основателя фирмы, а услышав вопрос, после короткого консилиума, пригласили знатока армейской жизни маршала Славского, уже 5 лет пребывающего в отставке. Евгений Иванович внимательно выслушал Владимира и пояснил, что все серьезные, но не служебные разговоры ведутся в кабинетах ресторана «Тихая заводь» на Большой Стрелецкой. Ресторан держал бывший полковник имперской стражи и своим авторитетом гарантировал отсутствие подслушивающих устройств и иных технических средств, способных нарушить приватность. Заказ в ресторане тоже некоторым образом определял вид встречи. Например, утка в яблоках обычно заказывалась по случаю отставки, лосиная строганина – к перемене места службы, а пельмени из лосося к производству в следующий чин. «А у вас какой случай?» – поинтересовался маршал. «Возвращение на службу, товарищ маршал авиации, но не государеву, а частную, мою. Тогда заказывайте медвежью лапу в брусничном соусе». Он усмехнулся и покачал головой. «Сами-то, когда на службу, отучусь в академии и вперед». Владимир улыбнулся. «Не минует нас служба царская, но не хотелось бы создаваемое хозяйство бросать на случайных людей». Строго в назначенное время генерал-лейтенант Мирбек Юнусов, генерал-полковник Зубатов и контр-адмирал Григорин взошли по высокой лестнице ко входу в ресторан, прошли через распахнутые двери в зал и, подхваченные метрдотелем, проведены в золотой зал, где уже ожидал сервированный стол, и Владимир, одетый в скромный полувоенный френч, еще невиданного здесь кроя, с глухим отложным воротником, длиннополым пиджаком и прямыми брюками. «Товарищи», Владимир встал, «спасибо, что приняли мое приглашение, надеюсь, ужин вас не разочарует». Он дал понять официантам, что пора начинать, и те внесли 3 подноса с хрустальными рюмками. Правда, в рюмках Владимира было чрезвычайно слабое сухое вино, но у мужчин с большими звездами и гербовыми соколами на погонах отличная левашовская водка. «За государя императора», — провозгласил первый тост старший по званию Никодим Никифорович Зубатов. «Все выпили. За Россию», — поднял вторую рюмку Мирбек Юнусов. «За армию и флот», — Григорин отсалютовал последней рюмкой и, закинув в рот оливку, сел, ловко убрав из-под себя кортик. В начале застолья никто дела не обсуждал. Так, мелочи всякие. Например, Юнусов поделился слухом, что какой-то торгаш хотел нанять ватагу для вразумления одного шкалера академии. Но дураки среди московского наемного люда давно перевелись и первым делом начали наводить справки. Откуда, ла где живет, и в принципе хватило бы одного факта проживания в квартире генеральского дома на Храмовом бульваре, а тут еще и дом в очень непростом месте, да орден. В общем, московские ватажники только посмеялись над нанимателем, категорически отказавшись связываться с таким непонятным деятелем. «Но ты смотри, этот деятель, Виктор Ковалевский, он, конечно, найдет кого-то обязательно, соблазнит деньгами или еще что», — добавил Зубатов. «Я тоже умею играть в эту игру, товарищ генерал-полковник». Владимир улыбнулся. Забраться к нему на виллу, да подвесить за шею, пока не помрет, вообще без проблем. А можно нанять пару команд с искорей частных или дать денег с искорям государевым, и они поделятся материалами. А на него, я уверен, целая куча всякого неприятного. Ну а после решить вопрос с прокурорскими, да, засадить его в Сибирь навечно. У меня еще много идей, так что это пусть он не расслабляется. Подобные действия для меня, это прямое объявление войны, а на войне всякое бывает. Бывает, что и тот, кто мнит себя охотником, становится дичью. И такое случается. Григорин кивнул. Помню, как-то гонял в нейтральных какой-то бешеный японец нашу рыболовную шхуну. Те, конечно, на всех частотах орут, помощи просят. А мимо как раз проплывала наша подлодка из золотой серии. А у них ничего мельче 650 мм в принципе нет. Ну, капитан и скомандовал торпедную атаку по узкоглазому. Естественно, что торпеда, рассчитанная на утопление полноценных 1500 тонн 8, просто порвала пятисотник в клочья, оставив только пятно масла. Японцы долго разорялись, грозились как всегда, но, когда к их берегам стали подходить корабли первой Тихоокеанской эскадры, утухли и не отсвечивали. А рыбаки после отдарились, накормили подплав 9 крабовым мясом и редкой рыбкой. Когда официанты внесли блюдо с медвежатиной, генералы лишь переглянулись, но спокойно разделались с угощением под некоторое количество водки, и когда пустую посуду унесли, Владимир наконец-то озвучил свое предложение. «Я хочу начать крупное дело, которое в перспективе будет иметь выход на вооружение и критические технологии. Но прежде чем строить дом, нужно заложить опору и угловой камень, от которого пойдет вся стройка. И если все сделано правильно, то здание будет стоять. В нашем случае опорой я вижу участие нескольких серьезных мужчин в качестве руководителя разведки, руководителя внутренней безопасности, сиречь контрразведки и, конечно же, начальника охранных отрядов и вообще всей силовой части. Товарищу Мирбагирову я бы предложил заняться разведкой, так как, насколько я знаю, это именно его специальность, товарищу Зубатову – контрразведку, а товарищу контр-адмиралу Григорину – руководство боевыми частями концерна. Деньги на это дело у меня есть, и не только на стартовый участок, а сильно подальше. Поэтому вопрос финансов можно считать решенным на несколько лет. Ну а там, все от нас зависит. Первое дело, которое я хочу начать, научно-исследовательский институт в области электроники. Есть пара десятков вполне реализуемых идей, но без хорошей силовой части, все будет мгновенно разворовано. По жалованию, думаю, договоримся, но уж меньше генералов на службе получать не будете. Кроме того, у каждого будет процент от дохода предприятия. Владимир обвел сидевших рядом людей взглядом. Полагаю, что вы должны обсудить решение без меня, поэтому я удаляюсь, ну а вы, думаю, найдете способ поставить меня в известность. Владимир поклонился и вышел из номера, коротко переговорил с метрдотелем и покинул ресторан. Кто это? Заместитель управляющего, подполковник в отставке Никифор Свечкин, подошел к метру и качнул головой в сторону выхода. Возраст лет 16, ведет себя как взрослый мужчина. Ездит на доминаторе, привел в гости трех генералов и заказал медвежатину. Коротко отчитался служащий. На пиджаке орден чести верность с остальными мечами и золотыми дубовыми листьями. Интересный юноша. Свечкин задумался. Так это, наверное, про него написали в московских вестях, что самый молодой награжденный честь и верность, да еще возведенный в дворянское достоинство. Возможно, мэтр развел руками, но юноша и вправду интересный. С официантами вел себя уважительно, но и себя не терял. В общем, достойного поведения, молодой человек. А Владимир сел в машину и поехал к архиерейским прудам, чтобы покормить уток и подумать над дальнейшими путями. Если генералы согласятся, а им, судя по всему, уже обрыдло на пенсии, то можно уже подыскивать здание будущего института. Вопрос с сохранением секретов самый важный в этой истории. Владимир много знал о производстве полупроводников и микросхем, и какой-никакой процесс смог бы собрать и на текущей промышленной базе. Плюс к этому мог сделать микроканальный прибор ночного видения, светодиоды и еще очень много интересного. Он поставил машину на стоянку, прижав ладонь к пластине зарядного блока, подпитал защиту и вышел, направившись к ларечку, торговавшему кормом для птиц. На архиерейских прудах, имевших почти такую же форму и место, как известные ему патриаршие, обитало огромное количество птиц. Лебеди, соловьи и вечные городские жители-голуби, вороны и воробьи. Все это пернатое воинство сметало корм десятками килограммов. Весьма печаля дворников, убиравших все продукты жизнедеятельности птиц, в том числе вокруг памятника великому полководцу Горшенину, который в 40-м познакомил японцев с мамой Кузьки и его бабушкой Японой мамой. Японцы с тех пор уважительно именовали генерала только с эпитетом «Кровавый», что для потомков самураев было особой честью. Памятник был накрыт защитным куполом, не позволяющим садиться на него птицам, но любая птаха, наткнувшись на защиту, пугалась и, естественно, сразу гадила, поэтому вокруг памятника за день собирался особо толстый слой. Владимир насытил узор воздушного потока капли энергии, и весь мусор со скамейки сдуло, очистив ее почти до заводского состояния. Постепенно он привыкал к тому, чтобы пользоваться энергией и в быту, и в поединках. Пока учебных, но рано или поздно дойдет и до реальных. В этом он не сомневался. На бесплатное угощение подплыли лебеди, и начали собираться птицы, но поскольку пакетик был не очень велик, пиршество быстро закончилось, и разноголосая стая снова разлетелась. Самая прогрессивная идея заключалась в том, чтобы попробовать сделать процесс хотя бы в десятую часть миллиметра 10. Тогда можно будет сделать процессор и контроллер, а это совсем другие возможности электроники. В принципе, все, что нужно, уже существовало. Оставалось соединить все элементы технологии в один комплекс, и все заработает. Генералов, спокойно идущих по аллее, он заметил еще издалека, и, отряхнув руки от прилипшего мусора, встал навстречу. «Что же, Владимир Алексеевич, мы согласны». Мирбек кивнул. «Прошу вас, пройдемте в храм, чтобы заключить соглашение перед богами». Глава 12. Всероссийский чемпионат по лапте не обошелся без сюрпризов. Команда «Скифы», находившаяся в самом низу турнирной таблицы в невероятной игре с московским «Ратником», переиграла именитую команду и поднялась на 3 строчки выше, опустив «Ратников» на ступень ниже. Теперь москвичам придется доказывать свой высокий класс в игре с уральским «Чусом», и им нужна только победа. Продолжается скандальный процесс по обвинению купца Кондратьева в поставках просроченных консервов в магазины купца Исламова. Процесс неожиданно оживил прокурор Ливей, предложивший судье кормить Кондратьева все дни процесса его собственными консервами. Совершенно неожиданно для всех присутствующих судья поддержал это предложение, а гражданин Кондратьев также внезапно признал свою вину в нарушении санитарных норм и поставке негодного товара. Московская сплетница, 5 октября 1961 года. Уровень развития электроники в этом мире был на уровне того же времени старого мира Владимира. Существовали радиолампы, в некотором количестве полупроводники и довольно громоздкие вычислительные машины. Так что приоритет в исследованиях был вполне ясен: высокочастотные полупроводники и прочие дискретные элементы. Потому что даже такую штуку, как авиационный радар, военные оторвут с руками. В текущее время такую технику из-за громоздкости ставили только на тяжелые самолеты, и дальность ведения ее была невелика. Существующие полупроводники успешно заменяли лампы в низкочастотных схемах, таких как радиоприемники и другая бытовая техника. Но везде, где царили высокие частоты, применялись лампы. И тут для Владимира открывалось широкое окно возможностей, чем он и собирался воспользоваться. Этот мир вообще развивался неспешно и без явных технологических лидеров. Вероятно, виной тому были относительно редкие войны, потому что один энергет, решивший, что ему жизнь не дорога, мог на посмертном выхлопе навалить такую кучу проблем, что и 2 десятка сильных магов не разгребут. В общем, войны случались редко, но если уж происходили, то с массовыми смертоубийствами и прочими бесчинствами. И тон тут задавали российские энергетики, потому что больше ни у кого в мире не рождалось столь странных и смертоносных узоров, как у них, и мало кто решался применять такое в бою. Ведь еще неизвестен характер отката, площадь поражения и вообще ну и гонофиг. Русские так не думали, и долбали по наступающим всем, чем приходилось. Вот и темнели на границах империи выжженные плеши ничейных земель. Ну, в смысле, это русские думали, что земли ничейные. Те страны, чья земля подверглась такой радикальной обработке, полагали, что это их территория, временно не освоенная в хозяйственном отношении. Но у имперских вооруженных сил, шаставших в ничейные земли как к себе домой, был лишь один ответ: приди и возьми. А как взять, если даже самая небольшая по площади плешь имела размеры в 20 квадратных километров и могла похвастать таким набором аномалий и вредных для здоровья явлений, что сунуться туда могли лишь подразделения, защищенные по высшему уровню, что стоило огромных денег, но не заплатив этих денег, не получить пропуск в настоящие кладовые ресурсы, материалов и объектов для исследования, которыми продвигалась психоэнергетика. А получив все это, наука продвигалась дальше, средства защиты становились все мощнее, и бывало так, что ранее безлюдные земли становились очень даже людными, а впоследствии вполне освоенными. Только уже не той страной, где все это случилось, а Российской империей. Но было бы странно, имея такие огромные и неосвоенные территории внутри страны, не создать своеобразные полигоны для отработки защиты вообще. Полигоны подразделялись по уровню злобности от первого уровня до пятого, и если первый мог сойти за экстремальную прогулку, то пятый вполне успешно похоронить и магистра. Потому как на этих полигонах тренировались не только всякие отряды исследователей и шкалеров разных академий, но и гранды, отрабатывавшие новые, еще более смертоносные узоры. Вот так и случалось порой, что единичка вдруг становилась тройкой или вообще улетала за нормируемую категорию. Но гранды на то и гранды, что умели не только создавать всякую дрянь, но и очищать сделанное, до необходимого минимума. И тут у Владимира тоже были мысли относительно будущего заработка, потому что он понимал толк в походном снаряжении и знал, что и как там устроено. А народу в лесах, полях и землях толклось огромное количество. Охота, рыбная ловля и сбор дикорастущих растений в отсутствии гидроэлектростанций и всеобщего загрязнения оставалось любимым развлечением народа. Толстый блокнот, приобретенный Владимиром в лавке, уже заполнился наполовину, а идеи, что и как можно улучшить в Российской империи, все не кончались. Для сохранности Владимир писал скорописью на английском языке, не делая промежутков между словами, и в его варианте стенографического письма отсутствовали гласные, так что шансов на расшифровку практически не существовало. А записями Володи интересовались. Во всяком случае сторожки, оставляемые им на дверце шкафа и на замке портфеля, периодически исчезали. Владимир глянул на часы и стал собираться домой. Последними уроками стояла физподготовка, но он уже сдал зачет и за этот год, и сдал бы за все время обучения, но преподаватель не принял. Сказал, что за это время можно успеть облениться и растолстеть. Также Владимир сдал все зачеты и экзамены по истории, литературе и математике, которую у него приняли за все курсы, преподавания и основы экономики. Так он разгребал себе время для занятий энергетикой и смежными предметами, и давались они совсем нелегко. Даже медитация на расширение резерва была не расслаблением и расточением в пространстве, как знакомая ему процедура, а концентрация на внутреннем источнике и разные манипуляции с ним, направленные на увеличение плотности, расширение его канала связи с эфиром и выходного канала. Суть-то он понял быстро, а вот получилось все далеко не сразу и не полностью, и лишь к октябрю более-менее освоил все манипуляции с источником, что позволило проделывать большой комплекс, самое эффективное упражнение по расширению резерва. В беседке на берегу стало слишком холодно, и пришлось срочно переделывать в зал для медитации одну из комнат в особняке, а после строить себе микрополигон для отработки узоров. К этому времени охрана особняка сменилась на 4 парней с разными увечьями, но явно военных профессионалов, со штурмовым вооружением. Григорин начал потихоньку вытаскивать своих парней из госпиталей и отставного забытья, а Владимир задумался над такой вещью, как восстановление работников. Энергомедицина позволяла вырастить конечности, и даже если прежняя подвижность не возвращалась, все равно это было намного лучше, чем протез. Поэтому он съездил в одну из московских клиник и договорился с ними о приеме бойцов на восстановление. Стоило это недешево, но здоровый и довольный боец – это совсем другое качество воина. Всего в комнатах, отведенных для проживания персонала, жило уже 1,5 десятка бывших офицеров и сержантов, списанных по ранению или признанных негодными к службе. Государство оплачивало восстановление утерянных конечностей, но за время службы у людей накапливалось огромное количество проблем, и многие предпочитали брать деньгами. После выяснялось, что решение было, мягко говоря, не бесспорным, но поезд уже ушел. Здоровые куда легче находили себе непыльную службу. Новость о том, что работодатель будет за свой счет восстанавливать здоровье работников, причем не в счет контракта, а просто так, всколыхнула людей. Народ постоянно обсуждал случившееся, а первого вылеченного только что не обнюхали, рассматривая выращенную руку от локтя. Кое-кто даже отвез договор к юристам, но никаких скрытых пунктов или подводных камней никто не обнаружил. Даже сам бланк найма Владимир купил в магазине деловых товаров и являлся стандартным соглашением о приеме на работу, причем номерным, защищенным от подделки и изготовленным в типографии Газбанка. От такого отношения парни тащили службу, что называется, от души, и поместье превратилось в небольшую крепость. Тем более, что денег на снаряжение и оружие не жалели. Постепенно подтягивались люди других специальностей, и на территории имения начали строить дом для их проживания. В один из вечеров к Владимиру подошел Григорин, и, согласившись выпить вместе чаю, дождался, пока служанка принесет второй прибор. «Владимир Алексеевич, тут в связи с тем, что вы за свой счет подлечиваете парней, возникли несколько вопросов». Он глотнул крепкий чай без сахара. «А могу я, к примеру, пообещать такую же историю другим людям, не ветеранам, а просто интересным специалистам? Например, есть такой Махендра Жилгар из Жилтараси. Так вот, у него дочка без ножек, а девочке уже 15, и сами понимаете, на протезах ей замуж не выйти. Его выгнали со скандалом с прежнего места работы. Причем виноват был не он, а сынок одного деятеля. Так его выгнали, а после чуть не убили. Сам остался цел, а дочка лишилась ног. При таких делах я бы ему помог просто так». Владимир кивнул. «Просто так не надо». Адмирал улыбнулся. «Дара специалист по охранным системам, причем уникальный и как бы не лучший из всех, кого я знаю. И он готов принести вам клятву верности в храме. Если нужный специалист, давайте». Владимир кивнул. «Но вы сказали несколько вопросов». «Да, есть еще дедушка один». Григорин почесал затылок. Грехов на нем, словно блох на барбоске. Сидел даже пару раз, но все как-то выкручивался. А дедушка интересный. Он в свое время работал аж заместителем финдиректора Имперского банка. А это такие деньги, что просто ой. Я случайно его встретил. Развалина развалиной, а глаз твердый. Меня сразу узнал, поговорили. И как-то он словно почувствовал, что я снова при деле. Посмотрел так тоскливо. Финдиректор — это, конечно, нужный кадр. Владимир кивнул. Только как обеспечить его верность? Так в храм потащим, да пусть клятву даст, как мы. Адмирал развел руками. Клятва в храме, она такая. Если клятву крови хоть чуть приступить, вся кровь в теле мгновенно свернется. А ему мы предложим самую жесткую из всех возможных. Клятву на единстве души. Говорят, смерть лютая. Но Гаврила Егорыч все равно пойдет на это. Но вариант не дешевый, сразу скажу. 200 тысяч будет стоить омоложение, и еще 1300 – лечение всех болячек. А дешевые варианты только в сказках бывают. Владимир кивнул. Делайте. И если еще какие кадры будут мимо пробегать, дайте знать. Нам все сейчас нужно. Для будущего предприятия вы купили старый завод, автохозяйство и ферму рядом. Площадь получилась большая, больше квадратного километра, но с учетом планов, не чрезмерная. Строительная компания сразу приступила к сносу и разборке строений и закладке фундаментов под корпуса. В первую очередь должны возводить исследовательский центр, шестиэтажное здание со всеми необходимыми коммуникациями и сервисными службами, следом опытное производство, а после него уже 3 производственных цеха. Но в первую очередь, конечно, поставили 20 строительных вагончиков для строителей и охраны, приезжающей на объект посменно. Строители быстро возвели высокий 6-метровый забор вокруг всей территории и приступили к собственной стройке. Новым для Владимира было то, что перед установкой сваи на место энергет чего-то делал с землей, после чего сваю просто погружали в землю словно в болото, а через 5 минут земля вновь твердела и бетонный столб схватывала насмерть. Временами набегали какие-то шустрые начальники младшего и ниже среднего уровня с требованиями чего-то предъявить, показать и вообще прекратить стройку, но Альбина Галимова, дочь сооснователя юридической конторы Сидоров, Шульман, Галимов и сыновья, быстро их отправляла по разным адресам, демонстрируя нечеловеческое знание норм, правил и актов, а также оформленные по всем правилам документы. Через месяц после попыток сделать все законно, начались попытки незаконного проникновения, хотя что там может быть интересного на стройплощадке, Владимир решительно не понимал. Но оставнички дело свое знали на отлично и всех визитеров хватали и совершенно случайно пару раз роняли в воспитательных целях, и сдавали стражи, где шустряки вдруг узнавали, что залезли на территорию, считавшуюся личным владением, а значит, проникновение, есть приготовление к краже, и получив 3 года работ, отбывали замаливать грехи. Разница между частными владением и личным составляла всего 1000 рублей при оформлении, но одна эта тонкость помогла Владимиру, многократно отбив свою цену. Потому что теперь его завод проходил по статье «Личное строительство», а значит большинство проверок шли мимо. Владимир метался между стройкой, академией и делами по организации производства, но такая жизнь ему даже нравилась. Да, приходилось учитывать, что теперь за ним везде ездили 2 машины охраны, на внедорожниках «Волгах» вездеход, но так было намного спокойнее, и не приходилось разбираться с разными придурками. Тем временем минула осень, и наступила зима, что сразу повлекло за собой смену транспорта, и доминатор, укрытый 2 слоями брезента, встал в гараже, рядом с отремонтированным синдстормом, а в качестве постоянного автомобиля Владимир взял такую же, как у охранников, «Волгу» вездеход, только в люксовом исполнении с более мощным мотором и всякими дополнительными опциями. Помолодевший на 20 лет и вылеченный от всех болячек Гаврила Егорыч Парин принял дела организации и буквально сходу предложил несколько схем оптимизации налогов и прочие тонкости, в которые Владимир уже не вникал. Формулировка клятвы единства души не предполагала ни малейших действий, могущих навредить работодателю, что очень удобно для хозяина и не просто с психологической точки зрения для работника, потому что смерть в случае нарушения клятвы была действительно лютой. Человек в течение недели заживо сгнивал, оставаясь в рассудке до последней минуты. Но Гаврилу Егоровича такая ситуация устраивала полностью. Вместо медленного умирания, он в силах, здоров и занимается серьезным делом с серьезными деньгами. Из первого аванса новый финдиректор поехал и полностью сменил гардероб, на глазах превратившись из старичка, донашивающего похоронный костюм, в немолодого, но элегантного мужчину. Магическое омоложение обычно отматывало 10 лет, но Владимир немного добавил, и проводивший обряд энергетик расстарался, убрав у финансиста еще 10 лет, что по его внутреннему ощущению было правильным. И фактически 50-летний, а по документам 70-летний мужчина бодро взялся за дела. К моменту окончания строительства требовалось нанять 2 десятка физиков, химиков и энергетов, специалистов по металлургии, что достаточно непросто. За перспективных специалистов шла настоящая война, но Владимир сразу поставил зарплаты выше рынка, и это позволяло даже отбирать среди кандидатов. Первые корпуса строители обещали сдать к началу года, который здесь праздновался тоже 1 января, и к этому времени намечалось торжественное открытие научно-производственного центра «Гиперборея». Дела и учеба отнимали столько сил, что в какой-то момент Владимир сообщил соратникам, что несколько дней его не будет, и уехал вместе с Еленой на озеро Селигер, в пансионат кататься на санях, лыжах, пялиться в камин и пить горячий чай с ромом, намерзнув в прогулке. За это время мозги как-то встали на место, и Владимир, пройдя мысленно по всей цепочке принятия решений, понял, где ошибался. Он, конечно, не занимался воплощением в жизнь собственных решений, но излишне плотно контролировал исполнителей. Отчасти это было правильно, потому что пока непонятно, кто и насколько облажается, но со многими сразу стало понятно, что все происходит правильно, но контроль сохранялся, требуя массы сил и нервов. Еще одной ошибкой стало, что Владимир замкнул на себя все дела центра, что даже на начальном этапе было неправильно. Других, более мелких ошибок тоже нашлось немало, но их уже куда проще исправить. С Селигера Владимир возвращался отдохнувшим, полным сил и со вполне позитивной программой, дать своим людям работать без постоянного контроля, что сразу сказалось на общем климате внутри коллектива. К этому времени нанятые работники уже обживали временный корпус исследовательского центра, размещенного в одном из старых зданий завода, и Владимир озадачил их 2 проблемами. Промышленной технологией производства ноктовизора, по приведенной схеме 11, и разработка высокочастотных полупроводников, в 2 вариантах, точечный и слоистый. Попутно попросил подумать над миниатюрными лампами и бескорпусными радиодеталями, с тем, чтобы все детали устройства находились внутри одного блока. «А зачем это?» – подал голос молодой парень с длинными светлыми волосами, забранными в пучок и вытянутым скуластым лицом. «Вопрос, конечно, дурацкий, но я отвечу». Владимир улыбнулся. «Вся электроника имеет отчетливую тенденцию к миниатюризации. То, что ранее занимало чемодан, сейчас умещается в небольшую коробку, а через какое-то время будет карманного формата. И мы, если, конечно, хотим быть первыми, должны двигаться на гребне этой волны, а никак не в хвосте. Пример – отличные приемники компании «Звук». Они как были настольными ящиками, так ими и остались. Но продажи падают, а вперед вышла компания Петра Симоняна, выпускающая карманные приемники и компактные настольные аппараты. Функционал тот же, что и у больших кабинетных или салонных приемников, но размеры намного меньше. И это магистральный путь развития электроники. Потому что скоро появятся другие носители, и кому-то в голову придет мысль объединить их в один комбайн, что без миниатюризации не выйдет. Ну что это за бытовой прибор, который имеет размер с большой холодильник? Ведь не только во дворцах люди слушают музыку. К Новому году готовилась столица, готовились и москвичи. В магазинах было не протолкнуться от покупателей, а у Владимира появилась серьезная проблема. Его пригласили на новогодний бал в Кремле, а значит, нужно шить официальный кафтан гражданского образца и что-то придумывать с подарками государю и ее высочеству цесаревне Наталье. Народ в основном дарил всякие пустячки вроде деликатесов из экзотических стран, и всякие сувениры вроде изделий народных мастеров. С вопросом, что же можно подарить человеку, у которого все есть, и его дочери Владимир обратился к знатокам жизни, генералам и адмиралу. Те, коротко посоветовавшись, решили, что лучший подарок императору – экзотическое оружие, и договорились поискать у отставников и коллекционеров. А для царевны подарок лучше всего взять в магазине Иосифа Калушка, занимающегося поиском и продажей всяких ювелирных редкостей. В назначенный час он стоял в очереди на вход в приемный дворец, где принимали гостей в честь Нового года. Большинство гостей были со свертками и пакетами подарков, и только Владимир стоял с пустыми руками, потому что подарки императору и цесаревне уместились в карманах. Володя вообще не любил носить что-то в руках, предпочитая, чтобы руки всегда были свободными. На входе его проверил энергет из имперской стражи, и Владимир выложил на стол старинный кинжал и прозрачную хрустальную коробку, в которой была видна маленькая бабочка, с большим искусством сделанная из бриллиантов и платины. Маг поводил над подарками жезлом, верх которого окутывало сиреневое сияние, и кивнул. «Проходите», кивнув головой на короткую очередь, стоявшую у высоких, в три человеческих роста и явно тяжелых дверей. Кавалер ордена чести «Верность» дворянин Владимир Соколов. Глава 13. Дорога чести, некомфортабельное путешествие, а забег по минному полю под обстрелом. Неизвестный сержант. Наши читатели, конечно же, помнят о Владимире Соколове, несчастном сиротке, волею судьбы оказавшегося в фокусе внимания московского общества. Верная принципам прессы, московская сплетница преподносит вам самые свежие, самые горячие новости, и сегодня нечто совершенно удивительное. Как смогли выяснить наши корреспонденты, Владимир был награжден орденом чести «Верность» за решающий вклад в победу над вредоносной и враждебной империей организацией и церковь животворящей веры. Орден тем более высокий, потому что представлен от лейб-гвардии 1-й егерской дивизии особого назначения с мечами, а по особому представлению генерального штаба – с дубовыми листьями. Император утвердил оба представления, но в мудрости своей это стали не два ордена, а уникальная для империи награда орденом чести «Верность» с остальными мечами и золотыми дубовыми листьями. Но самое интересное, что финансы юноши находятся в ведении особого отдела 1-го имперского банка, где работают с состояниями крупнейших богачей страны. Таким образом, можно быть уверенным, что финансовое положение Владимира Соколова тоже в полном порядке. И это ясный сигнал рачительным мамочкам нашего города присмотреться к молодому человеку со всей внимательностью, ибо негоже, забывая божественные заповеди, бросать богатого сиротку на произвол судьбы. Московская сплетница. 5 декабря 1961 года. Люди оборачивались посмотреть, кто же это такой, ворвался в элиту империи, их можно было понять. Генералы от войны, торговли, политики и производства очень внимательно разглядывали Владимира, пытаясь понять, за что данный индивид вознесен в райские кущи, и надолго ли. Молодых героев империи обычно чествовали на дне рождения императора 18 июня, который удивительным образом совпадал с днем империи, и там присутствие молодых лиц было нормой. Но не здесь, на тихом, почти семейном празднике, где количество приглашенных никогда не превышало 500 человек, и за внесение в список гостей разворачивались настоящие сражения, порой вполне кровопролитные. Например, в прошлом году, два промышленника в Сибири начали настоящую войну за звание крупнейшего поставщика армии, что автоматически давало пропуск на новогодний бал. Да, император был недоволен, да, победителю графу Любомирскому было выговорено за смерти людей и сожжение фабрики, но это все уже на балу. Тем более, что отчитываемый пообещал все отстроить заново в лучшем виде, а в качестве компенсации за погибших, выплатить пенсионы и построить пару новых школ, а это еще один повод отличиться. Владимира, одетого в длиннополый темно-синий пиджак, с воротником-стойкой, не извинял даже орден, достаточно редкий сам по себе, а у молодого человека просто небывалый. Но орден это что? У каждого второго гостя ордена до пояса, а у остальных теснятся стройными рядами на груди. И люди-то заслуженные, седые, с такими же заслуженными женами, гроссмейстерами в подковерных играх и интригах. А вот и мой юный друг, донеслось до Владимира со стороны трона, и обернувшись, он увидел императора и его дочь, сидевшую рядом на ступеньку ниже, но тоже на троне, верх которого украшала корона. Император, как всегда, был одет в егерский мундир без знаков различия, но по случаю праздника, парадный, белый, с золотым шитьем генерал-атамана, а цесаревна в искристое голубое платье, расшитое мелкими бриллиантами и небольшой короной на голове. Наталья была настоящей красавицей, с длинной русой косой, опускавшейся ниже пояса, и тонкими чертами лица, с выразительными большими глазами ярко-зеленого цвета. Человека, которым можно с полной ответственностью сказать, одним махом семерых побивахом, Константин улыбнулся. Чем вы порадуете своего императора, Владимир Алексеевич? Во все расширяющемся кольце молчания, Владимир поклонился. Государь, как, то неразумные ромеи, приехали сюда в Москву, и предъявили ультиматум империи, написанный на листе пергамента, кровью князя Гарина, плененного ранее. Тогда Иван Мудрый, метнул свой кинжал в документ, пригвождая его ко лбу говорящего, что и было ответом империи на попытку унизить нас и заставить жить по правилам противным богам. Документ хранится в зале имперской кладовой. Это мы все и так знаем, подал голос глава фракции социалистов-коммунистов Борис Рубахин. Документ хранится в имперской кладовой, спокойно продолжил Владимир, не обращая внимания на думского говоруна, а кинжал возвращается потомку Ивана Мудрого. С этими словами Владимир поклонился и незаметным жестом вытащил кинжал из рукава, подавая его на вытянутых руках.